в обрамление городов. С веранды просматривались три моста, один из них — отвратительное ажурное сооружение из стальных ферм, и частично четвертый. Мы жили на острове и располагали причалом, так что могли, если захотим, воспользоваться лодкой. Попросите воды и будьте любезны выслушать шокирующую историю. Во всех книгах написано, что японцы, хотя и славятся чистоплотностью, но иногда ведут себя фривольно. Они часто принимают ванну нагишом и вместе. Я подтверждаю это на основании собственного опыта, то есть привожу наблюдение человека, побывавшего на Востоке. Я сам сделал из себя посмешище. Мне захотелось принять ванну. И вот малюсенький человек повел меня вверх и вниз по верандам в украшенную тонкой столярной работой баню, где было с избытком холодной и горячей воды. Баня помещалась на уединенной галерее. Совершенно естественно, к двери не полагалось запора, словно она вела в обеденный зал. Если бы меня защищали стены большой европейской бани, я находился бы в полной безопасности. Но тут стоило мне приступить к омовению, как приоткрылась дверь, и вошла прелестная девушка, показав знаками, что она тоже будет мыться в глубокой, вделанной в пол ванне рядом со мной. Когда человек одет в собственное целомудрие и пару очков, ему неловко захлопнуть дверь перед девушкой. Она догадалась, что я чувствую себя не в своей тарелке, и, хихикнув, удалилась. А я, густо покраснев, поблагодарил небо за то, что был воспитан в обществе, запрещающем мыться вдвоем. В данном случае мне пригодился бы даже опыт паддингтонских плавательных бассейнов, но я прибыл непосредственно из Индии, и поэтому страх леди Годивы, ехавшей по городу обнаженной, показался мне пустяком по сравнению с испугом, который я испытал перед этим актеоном. Примечание. Паддингтон, район Лондона. Леди Годива, героиня древней английской баллады, ради избавления народа от притеснений своего мужа-феодала, проехала обнаженной по улицам города. Актеон, охотник, увидевший Диану обнаженной во время купания и обращенный ею в оленя, которого затравили собаки. Как и положено, в период муссонов лил дождь. Профессор обнаружил замок, который ему непременно хотелось осмотреть. «Это замок Осака», — сказал он. За обладание им сражались столетиями. Пойдем. Я видел замки в Индии. Райхгур, Джодхпур и другие. Давай-ка лучше отведаем еще немного вареного лосося. Он очень вкусен здесь. Свинья, сказал профессор. Нить нашего путешествия велась по 4052 каналам, где ребятишки играли с быстрой водой, и ни одна мать не скажет им нельзя, пока рикша не остановился у рва 30 футов глубиной, который окружал форт, облицованный гигантскими гранитными плитами. На противоположном берегу вздымались стены. Но какие стены! Их высота достигала 50 футов, и меж блоками не было ни крупинки извести. Поверхность стен была изогнута на манер корабельного тарана. Эта кривая известна и строителям Китая, а французские художники изображали ее в книгах, где описывается город, осажденный дьяволом в преисподней. Возможно, она хорошо всем знакома, но это меня не касается. Как я уже сказал, эта жизнь то и дело подносит мне сюрпризы. Итак, камень был гранитом, а люди древности обращались с ним как с глиной. Облицовочные блоки, которые придавали нужный профиль поверхности, достигали 20 футов в длину, 10 или 12 в высоту и столько же в толщину. Причем стыковка их, несмотря на отсутствие раствора, была безупречной.